Глава первая. «Лот номер 17!» Торговец вытолкнул на помост лохматого парня, который затравленно озирался по сторонам. «Юноша!» Очередной товар встретили молчанием. Слишком уж он отличался от остальных. Холеный, бледный, с гладкой чистой кожей, как аристократ. Таких здесь видели редко. Аристократов на арабском рынке не продают. Собравшаяся возле помоста толпа не отличалась единообразием. Среди покупателей можно было увидеть и раскосых жителей желтой страны, и чернокожих толстогубых южан, неизвестно что забывших здесь, в Агдене. Но даже среди этого пестрого собрания лот номер 17 казался чужаком. Вместо типичной для Агдены туники на юноше красовалась тонкая черная рубаха с вычурным рисунком на груди. Скелет в женском платье плясал, размахивая руками, а под ним красовались какие-то непонятные руны. Штаны парня были порваны в нескольких местах, но разрывы казались слишком правильными и потому рукотворными. Лишь выражение лица было типичным для тех, кого продавали на этом помосте. Страх, усталость и обреченность. Вульф смотрел на происходящее со спокойной улыбкой. Он уже купил одного из нужных ему рабов, причем отдал вдвое меньше ожидаемого. Никто не захотел приобретать немощного старика. В Агдене предпочитали крепких молодых мужчин. Лот номер 17 мог стать хорошим слугой для престарелого отца какого-нибудь богатого болвана, вроде стоявшего рядом барона Хакка. Но, судя по всему, престарелые отцы в толпе имелись только у бедняков. «Посмотрите, господа!» — продолжал торговец. «Чужинец из неизведанных земель!» Надежный помощник для любого ремесленника. По-нашему говорит плохо, но все понимает. Продам подчиняющий волю браслет за полцены. Кто первый? «Гони в шею эту обезьяну!» — выкрикнул Хак, купивший предыдущий лот, здоровенного чернокожего слугу, по словам работорговца, отличного телохранителя. При взгляде на мускулистую фигуру негра в это легко верилось. «Толку от этих чужинцев! Лучше дай мне еще одного воина!» «Все в порядке очереди, господин», — невозмутимо заметил аукционист. «Я жду первой цены. Прошу простить, но таков порядок». Барон сплюнул себе под ноги, показывая всем своим видом, что вертел он этот порядок и вообще устал, и... «Три теллера!» — донеслось из толпы. «Помилуйте, господин», — воскликнул работорговец. «Виданное ли дело за такой экземпляр?» «Три теллера, рум, или трахай этот экземпляр сам», — добавил покупатель. Возжелавший воспользоваться юношей для любовных утех, к сожалению, последнего, оказался вовсе не прекрасной девой с затянутым в латекс объемным бюстом, а невзрачным мужичком лет 40, довольно смурного вида, но с живыми бегающими глазами, да еще и увешанным амулетами с ног до головы. Поговаривали, что живет он вот уже вторую сотню лет, а такой вид поддерживает, забирая жизни молодых юношей, с которыми творит ужасные вещи. Так или иначе, но в колдовских умениях мужичка сомневаться не приходилось. Вульф сам видел, как он всего одной фразой заставил какого-то карманника корчиться в судорогах на рыночной площади. От перспективы оказаться в лапах этого зловещего субъекта лоту номер 17 резко поплохело, и Вульф даже решил, что он сейчас свалится в обморок. «Три теллера», — кисло согласился Рум. «Его можно было понять. За нормального молодого невольника обычно выручали раз в пять больше. Кто больше?» «Четыре!» — как можно более небрежно бросил Вульф. «Я гляжу, ты у нас любитель чужинцев!» — рыкнул на него колдун. «По крайней мере, я не сую им в заднице ничего предосудительного!» — хмыкнул тот. Глаза колдуна налились кровью. «Четыре теллера!» — крикнул работорговец. «Кто больше?» Колдун хотел что-то сказать, но поперхнулся от ярости. «Четыре теллера, господин Варм!» Вульф наклонил голову. «Да чтоб ты сдох!» — возопил наконец колдун и, бормоча что-то себе под нос, скрылся в толпе. «Четыре теллера!» — вздохнул Рум. «Продано господину Вульфу-майору за 4 теллера!» «Смотри, чтобы он не сбежал!» — бросил Вульф громиле охраннику, глядя, как его приобретение сходит с помоста. Парень слегка повеселел, но не сильно. Хотя выглядел новый покупатель куда приятнее, чем колдун, во всяком случае Вульф так считал. В любом случае быть рабом — не самая лучшая участь. С этим Вульфу спорить не хотелось. Сам он тоже выделялся из местной толпы. В первую очередь высоким ростом, шириной плеч, светлой кожей, светлыми же волосами и голубыми глазами, каковое сочетание в этой стране встретить было почти невозможно. Преобладали здесь в основном степняки, невысокие, загорелые и поджарые. Правда, город находился на оживленном месте, где сходились аж три караванные тропы, а потому здесь часто попадались чужеземцы, к которым все давно привыкли. Вот и Вульф был чужеземцем. Во всех смыслах. Он терпеливо дождался, пока пройдут лоты с 18 по 25, спокойно разглядывая каждый и прикидывая в уме, за сколько купят очередного несчастного. Спешить ему было некуда. «Лот номер 26!» — возвестил Рум. На помост вывели девушку. «Чужинка из далеких краев!» По толпе прокатился восхищенный вздох. Девушка была рыжей. Роскошные медные волосы спускались до плеч. К ним прилагалась весьма соблазнительная фигурка, которую подчеркивал наряд, очень похожий на костюмы, купленных Вульфом парня и старика. Те же странные штаны, только целые, почти такая же, как у парня, рубаха, но синяя и без рисунка. Любой без труда понял бы, что родом они из одного и того же места. «Отлично подойдет для гарема или в служанке», — расписывал меж тем товар аукционист. «Вы только посмотрите на эти бедра!» Он беззастенчиво погладил девушку по заднице, и та дернулась. «Строптива, небось!» — высказал барон Хак. Глаза его горели. «Смирна, как ягненок!» — торговец небрежно махнул рукой в сторону девушки, которую держали двое громил телохранителей. «Вы сами убедитесь, едва только приведете ее в дом». «40 теллеров!» — заявил барон. «Да вы ограбить меня хотите!» — возмутился Рум. 50! Донеслось из задних рядов. 60! Рыкнул барон, пытаясь найти взглядом соперника. 70! Это уже из правого угла. 80! Заорал барон. Сумма приблизилась к довольно серьезной даже для него. 100! Бросил торгаш из первого ряда. Его обширную талию опоясывал красный кушак с медным символом в виде солнца. Такие дозволялось носить лишь тем, кто служил Эймеру, демону богатства и алчности. 110! 120! Вульф слушал все это со спокойным, благостным выражением лица человека, которому глубоко наплевать на все мирские проблемы. Лот был последним, который ему требовалось приобрести, а денег у майора оставалось еще много. 130! 140! На площади воцарилась тишина. 140 теллеров. Большие деньги. Торговец в красном кушаке плотоядно улыбнулся. 140 раз, заявил Рум, 142. Вульф всегда был немного склонен к дешевому позерству и театральным жестам, зачастую почерпнутым из разной художественной литературы. Вот и сейчас он не смог удержаться. 140! Но прежде чем торговец закончил, Вульф выбросил вверх руку и с нотками торжества спокойно сказал: 200! 300! Выкрикнул торгаш в красном кушаке, и лицо майора вытянулось. В его кошеле оставалось 220 теллеров. «Чтобы какой-то грязный чужеземец оказался богаче меня?» — презрительно добавил торгаш. Вульф молчал. В его голове крутился план жестокой мести. Задание было почти провалено. С горя он купил никому не нужных сестер-близняшек, бывших раньше гладиаторами на местной цирковой арене. Репутацию сестр за две недели пребывания в городе успели заработать прескверную, зарезав одного хозяина и едва не утопив другого. Вообще говоря, в комплекте с ними, кроме совны, коротких мечей, шли браслеты подчинения и управляющий амулет. Наносящего амулет девушки не могли напасть, тогда браслеты немедленно причиняли им страшную боль. Вот только это не помешало им во время обеда подговорить поваренка украсть с пояса хозяина безделушку и тут же зарубить бедолагу прямо за столом. Ну а второй владелец неосмотрительно расстался с охранительным знаком во время омовения, за что едва не поплатился жизнью. Слуги все же спасли его, но держать близняшек дома он больше не хотел. Вдобавок ходил упорный слух, что сестры прокляты, и владельцы их ждут ужасное несчастье. Рума тоже не обошло проклятие. Работорговец купил близняшек по дешевке, как приговоренных, чтобы выпустить на бесконечную дорогу. Это когда на гладиатора выпускают зверей и людей, пока он не упадет мертвым. или не закончатся противники, чего никогда еще не случалось. Но дорогу эту вдруг отменили без объяснения причин, а спорить с владельцами арены торгаш не решился. Вот и вздумал продать строптивец, чтобы хоть немного денег вернуть. Вульф не верил в эту ерунду, а даже если бы она оказалась правдой, чихать он хотел на всякие проклятия, заговоры, навороты и прочее колдунство. Рум уныло спрашивал, не купит ли кто сестричек хотя бы за 20 теллеров, и демонстрировал товар со всех сторон, а посмотреть стоило. Обе близняшки были великолепно сложены. Одежда на них едва хватала, чтобы прикрыть самое интересное, и все мужчины на площади без стеснения ощупывали их взглядами, не пытаясь, впрочем, развязывать кошельки. Насколько знал Вульф, подобные бойцы растились в каком-то из местных кочевых племен, которое зарабатывало продажей воинов-рабов. С близняшками, правда, их старания явно пошли прахом. Если воевать девушки умели отлично, то с преданностью все было куда хуже. Тем не менее, аукционист оказался рад и 20 теллерам, после чего торжественно вручил майору амулет и шепотом поблагодарил господина за проявленную щедрость. Вульф мрачно ухмыльнулся в ответ. «Не беспокойтесь, уважаемый. Все справедливо», — сказал он. С его точки зрения все именно так и было. В конце концов, платил он работорговцу его собственные деньги, которые незадолго до того отобрал у слуг Рума. «Пошли». Ему упорно казалось, что все сегодня уже происходило. А может, он об этом читал, только не помнил где. Кажется, книжка была авторства какого-то из великих фантастов и на космическую тематику. Но какие в космосе рабы? Впрочем, он быстро выкинул эти мысли из головы. Город бурлил. Здесь, в Агдене, жизнь затихала разве что в период полных лун, а люди съезжались со всех известных земель. Моряки с разных концов мира, едва прибывшие в порт и первым делом идущие в квартал к шлюхам, степняки, ободрать которых как липку почитал первым делом любой торгаш, эти же самые торгаши из караванов, что шли через Агдену с запада на восток и наоборот. Город лежал у моря, прямо посередине торгового тракта, на чем и держалась вся его жизнь. Здесь можно было купить и продать что угодно, от запрещенных наркотиков и алхимических снадобий до рабов самых разных видов и фасонов. Агдена вообще славилась в первую очередь работорговлей, и именно сюда приволокли нужных Вульфу людей, даром что поймали их всего в половине конного перехода от стен. Следом сюда пришел и он, и вот теперь вел хотя бы часть своего задания к выполнению. Парень со стариком шли неохотно, девицы настороженно поглядывали на хозяина, но без открытой враждебности. Обе были вооружены, и при виде сестер народ старался отойти в сторону, мало ли что. Обе были похожи, как две капли воды, и Вульф различал их только по прическам. Одну с русой косой звали Рея, другую, волосы которой были просто схвачены в хвост, — Илла. На этом познания Вульфа о них заканчивались. «А вот мы и дома», — возвестил майор, пинком открывая дверь и приглашая товар войти. Штаб-квартира примостилась в торговом районе, где он мог появляться, не вызывая лишних подозрений. В сущности, ничего особенного в ней не было ни снаружи, ни внутри, разве что содержимое сундуков изрядно озадачило бы воров. Но воры сюда и не заглядывали. Их привлекали куда более богатые с виду жилища. Именно здесь Вульф обретался во время визитов в Агдену и даже приготовил кое-какие запасы. Правда, он предполагал вернуться сюда в иной компании. Но неожиданности были неотъемлемой частью его работы, и майор давно привык к ним. «Варварство!» — прошептал старик. Вульф ухмыльнулся. Злость от потери последнего объекта никуда не ушла, но он уже знал, как его вернуть и заодно насолить проклятому торгашу-демонопоклоннику. «Еще как варварство!» — заметил он жестом, приглашая покупку сесть. Парень смотрел на нового хозяина с растерянностью и страхом. «А ты чего вылупился?» — деликатно осведомился у него Вульф. «Садись!» «Слушайте, если нужно, мой отец выкупит нас всех за хорошие деньги», — выдавил парень на скверном степном наречии. «Он очень богатый». «А ну, сел!» — рявкнул Вульф, и колени юноши подогнулись сами собой. «Вы, два болвана, неужто еще не поняли ничего?» «Послушайте», — возопил не удержавшись старик, — «вы ведь кажетесь разумным». Вульф ударил кулаком по столу, и тот жалобно затрещал. Старик тут же умолк. «Майор Владимир Волков». «Оперативный отдел департамента контроля реальности», — сказал Вульф на чистом русском языке, и глаза старика с парнем полезли на лоб. Сестры недоумевали. За вами направлен, между прочим. И нет бы тебя, мажор ты мой доморощенный, оставить этому придурку из храма Эймера. Так ведь он купил самое приятное из вас троих. И не в гарем. Эти уроды человеческие жертвы приносят, а мужики для алтаря не годятся. Поняли теперь?» Майор оперся о стену, сложил руки на груди и обреченно вздохнул. «Вы?» — заикаясь, начал старик. «Вы землянин?» «А что? Тебя это так удивляет? Или землянину непременно надо волосы в зеленый красить, джинсы рвать или грязный пиджак носить по такой жаре? Пф! Вон, посмотри на сестричек. Они-то знают, как одеваться нужно». «Так», — возмутился старик, — «после того, как Вульф оказался не рабовладельцем, а гденцем, а гостем из его собственного мира, он резко осмелел. Что вы себе позволяете? Я вам не знакомый, чтобы мне тыкать. Я... Ты раб», — бросил Вульф. «Мой раб, смею заметить, за которого я заплатил честно украденные у нашего друга Рума деньги. Не то чтобы этично, зато справедливо. И потому как в Агдене законы нашей с тобой общей родины не действуют, другой мир же, то я могу что угодно с тобой делать, и ничего мне не будет. Понимаешь?» «Я хочу предложить», — начал было парень, но наткнулся на колючий взгляд Вульфа и замолк. «Слушай лучше, что я предложу, очкарик, и ты тоже послушай дедуля, чтобы повторять не пришлось», — заговорил майор, и на этот раз в голосе его был лед. Даже близняшки отшатнулись, хоть и не понимали ни слова. «Я за такими, как вы, 10 лет уже гоняюсь, и видит Себек, у меня это во где сидит. Вот ты правда думал, что в другом мире тебе рады будут? Что ты окажешься колдуном, демоном, огненным магом-некромантом, и королевы штабелями будут тебе под ноги падать? Дебил! Тупица! Попаданец, мать его, за ногу! Ты почему-то забыл, что в жизни все не так, как в книжках. Тут вы не получаете сразу кучу подарков, как из рога изобилия. Вас не трахают богини и не берут в магические академии. И заруби себе на носу. В следующий раз я позволю тому колдуну-педерасту тебя купить, понял?» Парень торопливо кивнул. Сестры переглянулись. «Теперь вы, милые дамы». Вульф повернулся к ним, и на его лицо тут же вернулось приветливое выражение. «Честно говоря, я купил вас только потому, что...» Он оглядел их, особо задерживаясь на весьма скромных клочках ткани, прикрывавших чресла и груди. «В общем, потому что иначе вас купил бы очередной садист, и вы закончили бы дни на бесконечной дороге или еще где. От здешних всего можно ожидать. Рабство я презираю и считаю, что рабами могут быть только дураки вроде этих». Не упустил он возможности снова облить грязью клиентов. «Так что вы вольны идти куда хотите». Он показал амулет и демонстративно положил его на стол. «Хозяин?» — неуверенно начала Илла. «Что хозяин?» «Куда же мы пойдем, если ты нас отпустишь?» — добавила Рея. «То есть?» — не понял Вульф. Девушки одновременно фыркнули. «Мы никогда не были свободными», — сказала Илла. «Мы даже не знаем, как это быть свободными». «Понятно», — Вульф вздохнул. «А зачем же вы пытались прошлых хозяев убить? Я думал, вы сбежать хотели». «Умирает старый, приходит новый», — Рея хищно улыбнулась. «Новый может оказаться добрее, лучше». Майор почесал в затылке. К такому повороту он готов не был. «Да и леший с вами. Останетесь со мной, я не против. Согласны?» Они закивали. «Кто такой леший?» — поинтересовалась Илла. «Постойте!» — не выдержал старик. «Вы сказали жертвоприношение, то есть...» «То есть вашу ненаглядную подругу, как там бишь ее?» «А неважно. Зарежут в храме Эймера, как мясную корову. Кровь соберут в чашу, а дальше вам лучше не знать, что они делают. Рыженькую это все равно не спасет. Но трилуния будет только ночью, мы успеем подготовиться». «Трилуния?» Вульф с сожалением посмотрел на него и снова вздохнул. «В этом мире три луны», — пояснил он. «Когда они одновременно восходят полными дисками, это называется трилуния. Периодичность меняется в зависимости от времени года. А эти», — он кивнул на окно, — «во время трилуния жертвы приносят своему демону, понятно?» «И что же вы будете делать?» «Как что?» «Решу проблему силовым путем». «Это же варварство!» Вульф с подозрением оглядел старика. «Ты в своем уме, уважаемый?» — спросил он. «Вокруг и есть варварский мир, в котором тебя только что продали, как скотину с помоста на рабском рынке». «Молодой человек», — едко заявил тот, — «быть может, вы и впрямь находитесь на низшей ступени эволюции и едва вырвались из первобытного мира, но мы с Сергеем — люди цивилизованные, и мы уверены, что если поговорить со жрецами этого Эймера, объяснить ситуацию, то они отдадут нам Наталью без проблем». Без проблем, говоришь? Кто такая-то ваша Наталья, кстати? Культуролог и религиовед. На степном наречии получилось «та, кто изучает искусство и веру». Слова же вроде «эволюции» и «цивилизации» за неимением аналогов старику пришлось позаимствовать непосредственно из русского. «Недурно», — ухмыльнулся Вульф. «У нее есть отличный шанс познакомиться поближе с местными религиями и даже поучаствовать в ритуале». «Мы ученые», — горделиво выпятил грудь старик. «И решили изучать вонючую средневековую дыру под кодом L4. Отличный выбор, одобряю». «Никакая это не дыра», — подал голос Сергей. «Обычный мир на переходном этапе развития. Здесь ведь можно жить, но правительству это невыгодно. Если все уйдут сюда, кто будет платить налоги? А здесь настоящий дикий Запад. Открой только проход, и сюда побегут все, кто устал от государств и давления системы. Вольница!» «Вот ты на себе эту вольницу испытал», — проворчал Вольф. Парень слегка покраснел. «Эти люди просто невежественные дикари. В истории множество примеров, когда их переучивали. Кортес, Писарро, Блас Руис. Короче, вы хотите, чтобы я пошел в храм и попытался поговорить со жрецами?» «Именно!» — воскликнул старик. «Этим вы покажете, что наша цивилизация, цивилизация Земли, мирная, и, быть может, мы начнем менять этот мир как раз со жрецов!» «Хозяин!» — перебила его Рея. Илла молчала, разглядывая землян. «Этот чужестранец хочет пойти в дом Эймера с миром?» «Не совсем, дорогая. Он хочет, чтобы это сделал я. Не смотри на меня так, я тоже удивлен. Поражен до самой глубины души, можно сказать». «Если все решать силой, мы так никогда и не достигнем высшего блага», — упорствовал старик. «Войны на земле почти прекратились, так зачем же поддерживать войну здесь?» Рея зажала уши. «Мне надоело», — сказал Вульф в основном за тем, чтобы собеседник наконец заткнулся. «Так и быть. Я сперва попытаюсь поговорить со жрецами. Но сразу говорю, что ничего не выйдет. Это как с саблезубым тигром договариваться. Глупость, одним словом». «Но это же ваша работа», — заметил старик. Вульф ухмыльнулся. «Я не дипломат. Я спасатель попаданцев».